Первая часть. Устная речь. Время перемен. Родной язык, родная речь — могучая стихия, самоспасающаяся и самоочищающаяся. Она свидетельствует о человеке, о времени и о мире, в котором он живет. Разговорность. Устная речь — живое уникальное явление, в котором множество составляющих объединяются и взаимодействуют неповторимо и уникально. Мысли, понимания, цели и намерения, индивидуальные особенности личности, опыты, образования, контекст времени и жизненных обстоятельств – все это и многое другое сказывается, отражается в живом человеческом разговоре. Мы живем в постоянно меняющемся звучании жизни и речи. Привычные слова теряют свое обычное значение, рождаются новые смыслы и часто неожиданные. Новые слова, речевые обороты, произношение, темп, стилистика и, как знак нового времени, совершенно иное отношение возникает к тому, что мы привыкли называть и культурой, и стилем речевого поведения. Сегодня мы сталкиваемся с новыми представлениями о правах и свободах личности. Человек имеет право быть собой, сохранять во всем персональную идентичность, выражать свое мнение по-своему и своими словами. У каждого поколения формируется своя речь, в которой отбор слов, появление новых, интонации, качество звучания гласных, их объем модуляции, ритм речи – все вместе отражает общую поведенческую смысловую стилистику новой действительности. Растворяются стилистические и фонетические особенности речи разных слоев общества, и в то же время нарастает групповая идентификация. Становится очевидным, что разные сообщества заявляют о себе даже в словоупотреблении. Одни, демонстративно вводя в разговор иностранную лексику, другие – подчеркнутые просторечия, ненормативность, иные – терминологию из арсенала психологических практик. А молодому поколению – миллениалов, зумеров, альфа – их специальный язык – гачеры, раблоксеры, дноклы, их мемы и стикеры – дают чувство свободы, принадлежности к своей независимой группе –